Глава 87. Игроки. Господин министр, мне кажется странным, что В.М. Луэлин не дал ответ сразу, как, например, в случае с Южной Африкой. Господин президент, вы, наверное, помните мою позицию по поводу этих новомодных штучек, сказал министр обороны Шерил Лин. Я, если припоминаете, был против. Господи, Шерил, увольте меня от нытья. — поморщился Буш Пятый. — Я очень надеюсь избежать разбирательств по этому поводу, даже негласных. А вы тут производите мне тренинг. Не надо. Давайте по существу. — Да я ведь и собирался по существу, господин президент. — Ну и? — Оружие, которое пытается внедрить в постоянное пользование известный лоббист господин Лев Котовец, чрезмерно сильная штука. Это как те супербомбы, которые делали 80 лет назад. Огромная водородная мощь в одной упаковке. Их нельзя использовать. Опять вы отвлекаетесь, господин Шарил. Давайте ближе к теме, пожалуйста. Я думаю, господин президент, это промышленный магнат В.М. Луэлин. Давно имеет расчеты последствий применения этого оружия на нашем континенте. Может, у него там идут какие-то расхождения в результатах, тут я не ведаю. Однако уверен, эту штуку применять здесь нельзя. Я провел консультацию со специалистами, нашими же, пентагоновскими. Они утверждают, что все западное побережье обеих Америк представляет собой непрерывную цепь гор. Может получиться, что все они очень сильно взаимосвязаны. Так что тронь какую-нибудь одну для вызова, так сказать, регионального землетрясения. А сдвинется процесс везде. Нам что? Хочется неприятностей в Калифорнии? Я имею в виду серьезные катаклизмы. Еще они говорят, что если проснутся вулканы Центральной Америки, выбросы дыма будут такие, что это повлияет на климат всей планеты. «Блин», — произнес Буш, — «у меня такое ощущение, что ты консультировался с нашей милой Линой». Имелось в виду Лина Мэкси, министр защиты окружающей среды. «Нет, господин президент, до этого я не додумался», – пожал плечами министр обороны. «Но я высказал свою мысль. Это оружие слишком сильное. Последствия его применения превосходят саму проблему, которую с помощью его хотят решить. К тому же есть еще один фактор, влияющий на решение». «Ну, излагай, только не очень длинно, пожалуйста». «Дело в воздействии. В нынешнем ракурсе это оружие косвенного типа воздействия. Мы ведь уже имели возможность проанализировать его применение в Африке. Да, поражены некоторые города. Однако, поскольку в большинстве подвергнутых удару стран нет развитой инфраструктуры, то ощутимый ущерб нанесен только некоторым столицам, там, где имелись многоэтажные постройки. В остальном, что толку от землетрясения в какой-нибудь бамбуковой хижине? Да даже если упадет, через сутки возведут по новой. С учетом негритянского менталитета через двое-трое. Но главное, какой ущерб воюющей армии? А что, совсем никакого? Это для нашей системы континентальной обороны был бы ущерб. Всякие точно установленные, выведенные по долям градуса пусковые установки, локаторы и прочее. А какой толк, в смысле вред, от сотрясения танку? Или в пехоте? Если бы в окопах сидели, может, кого присыпало, а так. В общем, чем проще система, тем меньше ущерб. Это оружие пригодно против какой-нибудь Европы, то есть сильного противника. А против Китая? Там, разумеется, тоже, господин президент. Ну ладно, хоть это радует, вздохнул Ад Буш. Я продолжу, господин президент. И вот против кого мы применим эту дубину в Панаме? Против маленьких передвигающихся пешком или на лошаденках отрядов? Это же смешно. Тут даже не пушка по воробьям, хуже. Им ничего не будет, разве что в лесу упадет кому-то на голову сухое дерево. А вулканы напустят дыма. Да, это маскировочная завеса против наших спутников наблюдения над всей Центральной Америкой. Но мы потеряем больше, чем приобретем. Министр обороны замолк. Все, Лин. Таковы мои выводы, господин президент. Неутешительно. Знаешь, как хотелось решить все сильным нокаутом. а придется втягиваться в ближний бой. Тут надо подумать, господин президент. И ты туда же, Брут? Да нет, я не уклоняюсь. Мы будем думать, решать вместе с вами. Это другое дело. Ну, а этот Вуэм Луэлен пусть все-таки совершенствует свою штуковину. На крайний случай, против желтой опасности. Министр обороны Шерил Лин пожал плечами.